угодно. Они застили Анвину весь свет, и он почувствовал, что утопает в тени этого монстра и бездонной тени цвета жуткой головной боли. И тут вмешалась мисс Гринвуд, обхватив Джаспера за плечи, обняла его и приложила губы к его уху. У Джаспера задрожали веки, тело расслабилось, и он, пошатываясь, отступил назад. Мисс Гринвуд мягко опустила его на пол, пока он не разлегся на ковре. Положив голову ей на колени, она сняла с него шляпу и пригладила ему волосы ладонью, продолжая что-то нашептывать на ухо. «Он очень устал», — сказала она Анвину. «И теперь, как мне кажется, будет спать очень долго». Анвин поднялся на ноги, отыскал свой зонтик, потом прислонился спиной к креслу Хоффмана. Воздух в комнате снова становился прохладнее. «Я тоже скоро остыну», — сказал он, — «когда со всем этим будет покончено». Мисс Гринвуд ничего не ответила, но за ее измученным видом Анвин разглядел кое-что еще, нечто, о чем она не могла говорить даже сейчас. Она любила тех двух мужчин, а они оба пытались ее уничтожить. Хоффман, когда свалил на нее все последствия дела от 12 ноября, а потом и Артур, когда начал преследовать ее сны. Определенный порядок с одной стороны, определенный беспорядок с другой. Мисс Гринвуд попала в водоворот между этими двумя состояниями. Спящий Джаспер начал похрапывать, по-прежнему лежа головой у нее на коленях. Они общими усилиями вытащили тело спящего Джаспера из комнаты и сволокли вниз по лестнице. Его ничто не могло разбудить, ни ступени, о которые он ударялся спиной и затылком, когда Анвин на секунду выпускал его из рук, ни дождь, льющийся ему прямо в лицо, когда они выволокли его на улицу. С огромными усилиями они взгромоздили его в кузов грузовика. Мисс Гринвуд разыскала кусок промасленного брезента и укрыла его им. Шел уже 8-й час, когда они покинули имение полковника Бейкера. Мисс Гринвуд умела обращаться с не совсем обычной системой управления паровым грузовиком. Она не спускала глаз с ряда циферблатов на панели приборов, при этом управляя машиной с помощью нескольких рычагов, расположенных под огромной баранкой руля, имевшей рукоятки, как у корабельного штурвала. Анвин сидел молча, глядя в правое окно. На углу маленький мальчик тряс за руку женщину и кричал: «Проснись, мама! Проснись же!» В некоторых окнах горел свет, и Анвин успевал заметить за стеклом взволнованные лица ничего не понимающих людей. Некоторые уже проснулись и разошлись по домам. Неужели Хоффман наконец ослабил свою хватку? «Теперь это пойдет волнами», — сказала мисс Гринвуд. «Он не может все время держать их спящими, так что некоторые получат передышку. Но большая часть тех, кто проснется, будут пребывать в сомнении, действительно ли они проснулись». В кабине было жарко, а стрелки приборов нередко заходили в красное поле. Мисс Гринвуд вела грузовик на юг, мимо здания агентства, в портовую часть города. Возле забегаловки «Вздремни часок» они остановились и покинули грузовик, оставив спящего Джаспера в кузове. Здесь его, несомненно, найдет кто-нибудь из работников лунопарка. 8:27 Анвин и мисс Гринвуд вошли на территорию кладбища. Анвин читал имена покойников на могильных плитах, мимо которых они проходили. Чарльз — два пальца. Теда — ярь медянка. Паттер — Джек. Рики — нет сдачи. Всесвятский холм всегда считался местом последнего упокоения разных уголовников. И все это были сплошь воры, мошенники и шулеры былых времен. Эти времена закончились с приходом к власти Еноха Хоффмана. Анвин знал о них только из самых старых файлов, хранящихся в архиве агентства. «Калигари взял к себе Хоффмана, когда тот был еще мальчиком», — сказал Анвин. «Так что Хоффману, видимо, было не очень легко планировать убийство старика». «Они вечно спорили о том, как следует использовать Луна-парк», — заметила мисс Гринвуд. «Думаю, Калигари рассматривал его в качестве инструмента для того, чтобы приносить людям беду, но только тем, кто, по его мнению, этого заслуживал. Он всегда заранее приезжал в тот город, который мы намеревались посетить, снимал где-нибудь комнату и выходил на разведку, как он сам говорил, то есть внедрялся в сны тамошних жителей. И что он там искал? Он никогда толком не объяснял. Да и не всегда в этих его поисках была какая-то логика, но по большей части он отыскивал людей, что-то скрывающих. И, обнаружив такого субъекта, Калигари обычно был беспощаден. Правда, иногда...» Она замолчала на полуслове и оперлась рукой о могильный камень, переводя дыхание. Анвин ждал. Мисс Гринвуд вдруг улыбнулась. Впервые за все время с момента их первой встречи. Иногда Луна-парк был просто Луна-парком, местом развлечений. Она подвела его к дверям одного из мавзолеев. Они вошли внутрь, вместе налегли на крышку люка и сдвинули ее с места. Под ней открылась лестница из отделанных плиткой ступенек, ведущая в подвал, где полагалось находиться покойнику. Там внизу горел свет. Мисс Гринвуд пошла первой, Анвин двинулся следом, задвинув за собой крышку люка. У подножия лестницы открылась покрытая плесенью подземная платформа. Сквозь щели в растрескавшемся потолке свисали корни растений и капала вода. Восьмой поезд уже стоял у платформы, открыв все двери. Анвин и мисс Гринвуд были его единственными пассажирами. Как только поезд тронулся, Анвин спросил: «А как насчет Хоффмана? Он что, рассматривал Луна-парк просто как средство получения прибыли?» «Именно так он и думал о нем, когда познакомился с Артуром, как о потенциально доходном предприятии, дающем также контроль над людьми. То, что Енох делает сейчас, очень напоминает тот план, о котором он иногда любил порассуждать. По его убеждению, это был хороший способ полностью подчинить себе город. И если его отношения с агентством когда-нибудь испортятся, их с Артуром взаимопонимание и сотрудничество закончились, когда провалилось дело с 12 ноября. А потом, когда Сайвард сумел прорваться в его сознание, он, должно быть, решил, что случилось самое худшее. И это было именно то, на что рассчитывала ваша дочь», — сказал Анвин. «Вот почему она передала Сайворту украденный экземпляр руководства. Теперь-то я понимаю, что она задумала. Она всегда считала Калигари своим настоящим отцом и желала следовать по его стопам. Она любила следующим образом характеризовать тех, кто работает в Луна-парке. Это просто горстка людей, потерявших ключи от своих домов. И все, кто потерял ключи от дома, — это их соседи. Видите ли, мистер Анвин, она стремится передать Луна-парк этим бывшим, отобрать у человека, уведшего его с пути истинного». Поезд завизжал колесами на повороте и наклонился на бок, и они покрепче вцепились в поручни. «Если Пенелопе удастся одержать победу, — подумал Анвин, — тогда окончательно осуществится и часть плана мисс Полсгрейв по смене караула». Через некоторое время мисс Гринвуд нарушила молчание. «Ну, вам не кажется, что настало время раскрыть мне ваш план?» Объясняя ей свои намерения, Анвин по ходу дела уточнял и формулировал детали своего плана. Мисс Гринвуд слушала очень внимательно. Когда он закончил объяснение, они с минуту молчали. «Это не самый удачный план», — наконец заметила она. Они вышли из вагона у центрального вокзала и поднялись по лестнице в зал ожидания. Некоторые поезда по-прежнему отходили от центрального вокзала точно по расписанию. Тот, на который они сели, тронулся в 10:00. Оставалось менее 8 часов до момента, когда рядом со спящим Хоффманом зазвонит будильник. Когда в их купе заглянул кондуктор, мисс Гринвуд заплатила за свой билет, а Анвин протянул ему тот, что купил 9 дней назад, в то утро, когда впервые увидел женщину в клетчатом пальто. Кондуктор, не глядя, пробил его компостером и двинулся дальше. Было уже темно, но Анвин прилагал все усилия, чтобы точно запомнить все, что видел за окном поезда. Все реже попадающиеся дома, которые в итоге уступили место деревьям, мосты, пересекающие реки, то поднимающиеся, то опускающиеся склоны гор вдали. Он пытался представить себе, как это выглядит при дневном свете. Мисс Гринвуд читала журнал, стараясь не заснуть. Всякий раз, когда Анвин замечал, что она клюет носом, он совал руку ей в рукав и щипал ее, она ругалась на него, хотя оба прекрасно понимали, что даже малейший прокол может очень дорого им обойтись. Когда они добрались до пункта назначения, у них в распоряжении оставалось менее 5 часов. На станции их никто не встречал. Городок оказался в точности таким, каким Анвин его себе представлял. Видеть все это было равнозначно узнаванию уже виденного. А может быть, он и впрямь узнавал нечто уже виденное? Может быть, именно сюда он когда-то приезжал, когда был мальчишкой, чтобы поиграть в ту игру с другими мальчишками? Как же она называлась?